Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 4, молитвы Хамса Гухи, текст 29. Ядьян нируктам вачаса нирупитам. Ядьян нируктам вачаса нирупитам. Пиякша бхирва манасата я асьям. Пиякша бхирва манасата я асьям. Мабхутсварупа гунарупам хитаттат. Савай гуна пая висарга лакшанахам. Савай гуна пая висарга лакшанахам. Пожалуйста. Ядьян нируктам вачаса нирупитам. Ядьян нируктам вачаса нирупитам. Кияхша бхирва манасота ясья. Кияхша бхирва манасота ясья. Нируктам выражено два часа словом. Нирупитам установлено тхия разумом или так называемой медитацией. Акшабхихи органами чувств. Ва или же манаса умом. Ута даже. Ясья которого. Мабхут пусть не будет. Сварупам истинный облик Господа. Гунарупам состоящий из трех гун. И ведь. Тат-тат, то. Сахам, он Верховный Господь. Ваи, воистину. Гуна-апая, гибель всего, что порождено гунами. Висарга, творение. Лакшанаха, предстающий как. Перевод стиха. Все, что передано материальными звуками, установлено материальным разумом, выражено с помощью материальных чувств или создано в материальном уме. Суть порождения трех гун материальной природы и потому не имеет ничего общего с истинной природой Верховной Личности Бога. Господь не был создан вместе с этим миром, ибо в нем самом берут начало и материальный мир, и все материальные качества. Будучи причиной всех причин, он существовал до сотворения мира и пребудет после его уничтожения. Я почтительно склоняюсь перед ним. Комментарий. И в божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Тот, кто строит домыслы об имени, облике, качествах и атрибутах Верховного Господа, не сможет познать Его, ибо Господь запределен сотворенному миру. Верховный Господь создал все сущее, а это значит, что Сам Он был и до сотворения мира. Другими словами, Его имя, тело и качество не являются порождением материи, они всегда были и будут духовными. Вот почему никакие фантазии, никакие материальные слова или мысли не дадут нам верного представления о Всевышнем. Ата Шри Кришна Намади Набхавит Грахам Индриягай. Сын, прочитав Дакша, обращается с молитвой ко Всевышнему, а не к кому-то из обитателей этого мира. Только невежды и негодяи могут считать Бога материальным созданием. Об этом сам Господь говорит в Бхагавад-гите 9.11. Аваджананти мамудха манушим манум ашритам парам бхавам аджананто мамабхута махешварам. Глупцы насмехаются надо мной, когда я нисхожу в этот мир в облике человека. Они не ведают, что я по природе трансцендентен и что я верховный владыка всего сущего. За знанием о Боге надо обращаться к тем, кому Господь явил себя. Создавать имена и образы Господа в своем воображении – занятие бессмысленное. Даже такой имперсоналист, как Шрипада Шанкарачария, утверждал, что Нараяна, верховная личность Бога, не принадлежит к материальному миру. Нараян парано вьяктат. Не надо пытаться называть Нараяной материальные обозначения, как это делают глупцы, называющие Господа Даридра Нараяны, нищим Нараяны. Нараяна всегда трансцендентен, запределен материальному миру. Как он может быть Даридрой? Нищета встречается в материальном мире, но не в духовном. Так что понятие Даридра Нараяна всего-навсего выдумка. Дакша ясно говорит, что материальные обозначения не могут быть именами Господа, высшего объекта поклонения. Ядьян Нируктам Вачаса Нарупитам. Нирукта – это ведический словарь. Нельзя составить верное представление о Верховном Господе просто на основании определений, данных в этом словаре. Дакша обращает свое внимание не к материальным именам и формам. Он желает поклоняться Господу, который существовал до появления материальных имен и словарей. Как сказано в Ведах, ни один из словарей в материальном мире не может дать исчерпывающее представление об имени, облике, качествах и атрибутах Господа. Ято вачо нивартанте апрапья манаса саха. Чтобы постичь верховную личность Бога, необходимо подняться над материальным бытием. Тогда мы обретем совершенное знание, и духовное, и материальное. Если нам, по милости Господа, удастся познать Его трансцендентную сущность, то, как гласит одна ведическая мантра, мы обретем бессмертие. Тамема видитва тимритюм итиги. Об этом говорит и сам Господь в Бхагавад-гите 4.9. Джанма карма ча ме дивьям эвам йоветти татватаха тяктва дехам пунар джанма найти мамейти шорджуна. Кто постиг божественную природу моего явления и моих деяний, тот, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Достаточно постичь Верховного Господа, чтобы больше никогда не рождаться, не умирать и не стареть, и не страдать от недугов. Поэтому Шукадева Госвами дал Махараджу Парикшиту такой совет. Ташмадхарата сарватма бхагаванишвару хари пратавая киртитвайшча смартавьяшче чхатабхаям. О потомок царя Бхараты! Тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Господе, прославлять Его и всегда думать о Нем, сверхдуше и властелине всего сущего, приносящим избавление от всех страданий. Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурум миритам ена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Йена Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипа Синхубьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падай Кришна Пристая Бударейши Мати Ниранджана Свами Тинамине. Анахата Праясана Прабхупада Сету Штае Санкиртана Правритарта Амхата Гуру Намаха. Нама Ом Вишну Падай Кришна Пристая Бударейши Мати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Дев Гуру Вани Прачарина Нервиша Шишвани Вади Пасчатья Дештани. Итак, мы продолжаем обсуждение этой главы. Молитвы Хамсы Гухи, и вчера мы с вами обсуждали, что эти молитвы составлены самим Господом и относятся к разделу Шабда, Брама Шабда. Брама Шабда – это означает нематериальные звуки и нематериальный смысл, то есть исключительно духовный смысл и звук. Поэтому мы видим, что здесь в материальном мире описывается в этой молитве, или вернее говорится в этой молитве, что в материальном мире все материальные звуки исходят из материального разума. Но это Дакша подчеркивает это в соответствии с тремя видами деятельности. Это также объясняется в шастрах с сатвикой, раджастикой и тамасикой. То есть все это материальное, поскольку находится под искаженным лучом материальной энергии. То есть все эти звуки имеют природу благости, либо страсти, либо невежества, либо смешанную природу. Поскольку, вы помните, в материальном мире нету гун в чистом виде. Поэтому есть преобладание. Если мы берем раздел сатвики, то это преобладание гуны благости для людей, которые находятся под преобладающей гуной благости. Если мы берем раджастику, это люди, которые находятся под преобладающей гуной страсти. И тамасика – это для людей, находящихся под влиянием, преобладанием гуны невежества. Поэтому все писания, говорится, все религии, кроме санатана дхармы, являются разными искаженными проявлениями брама-шабды. Брама-шабды. Что это означает? Что знание существует. И оно чистое, оно духовное. Также существуют духовные звуки. Но когда духовный звук исходит, и здесь говорится вакша, вакша означает речь. Когда речь становится духовной, когда в ней появляется вакша-шакти. Вакша-шакти или шудха-сатва, чистая речь. Когда речь наша становится носителем духовных вибраций, когда наше сердце избавилось от желания кармы, йоги и гьяны. Если вы помните, желание кармы – это когда мы пытаемся найти счастье в отношениях с противоположным полом. Это карма, самая низшая форма осквернения, то есть это тамасика. Когда мы думаем, что счастье – это найти какую-то мирскую любовь, межполовую любовь. Потом мы считаем счастьем продукты этой межполовой любви. Это дети, родственники и так далее. Потом появляется дом, утварь. Какое-то общество появляется, мы стремимся занять положение в этом обществе и получить уважение этого общества. Это все называется карма, самое низшее. Для таких людей предназначены религии, которые относятся к категории тамасика. Для них существует тамаса-религия или тамасика-дхармы. Это то, что связано с едой, сном, сексом и обороной. И такие религии мы видим, которые сулят людям лучшую жизнь даже в этой жизни, в этом теле. Разные заклинания, мантры, молитвы так называемые, разные церемонии, обряды, разные всевозможные правила и предписания. Как вы можете поправить свое кармическое положение? Это называется тамасика, и очень много религий такого плана. Это тамасика. Следующее – раджастика. Раджастика. Что мы в раджастике находим? Это йога. Желание что? Получить сверхъестественные способности, читать чужие мысли, астролог, вычислять прошлое, настоящее и будущее, быть благодетелем, желание что-то делать для других людей, там, знаете, там, экология, пацифизм, филантропия, альтруизм и так далее, меценатство. Все это относится к категории раджастика. Это называются возвышенные сентименты в гуне страсти. Итак, для таких людей также существует раджастика дхарма, или религия, которая объединяет живых существ, находящихся под влиянием гуны страсти. Поэтому это интернациональные религиозные системы. Вы не думаете, что это только одному народу или какой-то одной расе принадлежит? Нет. Это интернационально, полностью интернационально, потому что везде есть люди в гоне страсти, везде есть люди в гоне невежества. Итак, желание быть благодетелем, желание управлять материальными объектами, элементами, живыми существами, оставаясь в тени, к тому же еще, какое ухищренно. Если в такой невозвышенной гоне страсти живое существо пытается выпендриться, вылезти наоборот наружу, чтобы все видели, что это я сделал, то возвышенные сентименты в гуне страсти проявляются это в благодетельстве скрытом. Как вот иногда говорят, делай добро и бросай его в воду, чтобы никто не знал. Чтобы правое не знало, что творит левое. Есть такое представление. Это называется возвышенные сентименты в гуне страсти. И потом, значит, начинается игра в аватару, игра в мессию, и так далее. Это йога. И говорится, в итоге йоги принимают параматму за себя. Они думают, что я достиг, я увидел себя. И когда там перед ними предстает облик самосветящийся Вишну, как параматма, он предстает перед йогом в этом состоянии, когда, говорится, трезв в голове появляется, когда жизненный воздух полностью поднят в верхнюю часть мозга, то появляется трезв в голове, который четко свидетельствует о том, что человек достиг всех 8 основных мистических сил. Помните, да? Становится меньше меньшего анима ситхи, становится легче воздуха, это лакима ситхи, и так там прапти ситхи, камавасьята ситхи, и так далее, и так далее. Да? Куча их этих ситх. Всего ситх 94 базовых, но эти 94 строятся на 8 основных, на ашта ситхи называется. 8 основных ситх, между собой сублимируясь или как бы конфигурируясь, они проявляют 94 ситхи. 94 порождают 1008, 10 тысяч. И так дальше, дальше, дальше идет бесчисленное количество. Когда вы можете по запаху определить, я чувствую это в воде, я чувствую это в земле. Вот и в воздухе что-то почувствовал. Вы можете это почувствовать. Что там, кто, вы можете по запаху определить. Ему 16 лет, он учится в такой-то школе, падла воняет со страшной силой. Такие даже ситхи у вас могут появиться. Вы можете по звукам определять, кто стоит за этими звуками. Можете слышать то, знаете, есть такое понятие, ультразвук, который не слышит никто. Вы можете слышать, может быть, кто-то слышит, там рыбы, говорят, слышат. Эти всякие ультразвуковые сигналы, ультразвуковые волны. Там разные живые существа есть. Там летучие мыши, да, у них эхолокация там какая-то развита. Посылают ультразвук, он там бьется об предметы, посылает им информацию, поэтому они не видят. На самом деле они глазами не пользуются, а исключительно вот этим ультразвуком. Эхолокация называется. Вот у человека такие же ситхи могут появиться. И в шастрах объясняется, что у человека развиты те способности, в которых перемещено сознание. Сознание. Допустим, у орла. У орла 70% сознания находится в зрении. 70% сознания находится в зрении. Поэтому, говорится, орел обладает самым исключительным зрением. Поэтому он с огромной высоты видит там какой-то этот маленькая мышка или бурундучок, какой-нибудь суслик бегает. И он с очень огромной высоты, то есть масштаб, во-первых, очень большой он охватывает, и он видит все, что происходит. Так устроен глаз орла. Все. У лошади ограничено, у собаки ограничено, у человека очень ограничено, еще меньше, чем у собаки. Но у собаки, говорится, 80% сознания находится где? В обонянии. Поэтому собака может уловить те запахи, которые мы с вами никогда не ловим. Мы по запаху не найдем никогда никого. Представляете, вы понюхали человека, и потом бежите. Кстати. Он там 3 часа назад прошел, вы по этим, по ароматическим дорожкам вы, так сказать, бежите за ним. И говорите, не-не-не, это он точно, вонючий такой вообще, тут прошел. Видите, все повяло. Вся природа, так сказать, увяла. Люблю я природу увядания. Багрец и золото одетый. Итак, сознание в обонянии. Существует сознание, которое находится в касании. Есть сознание, которое уходит в слух. Видели, да, такие животные есть? Они, у них уши все время двигаются, они с глазами закрытыми. Где-то там что-то щелкнет, раз уши туда. Раз. Уфки, помог, уфки. И они так туда. Кто там, по-моему, у зайцев, у них уши, такие огромные уши, и они все слышат. Так это сознание. И йога, она позволяет перемещать это сознание. То есть человек учится управлять этими потоками воздуха, этой праной, которая делится на эти 8 подразделов. И он умеет перемещать сознание. Допустим, в Лакхима Ситхи переместить сознание, там, в Прапти Ситхи. И в Шримад Бхагаватам во второй песне говорится, что берется элемент какой-то. Элемент. 8 элементов. 3 тонких и 5 грубых. И туда перемещается сознание. Вы медитируете на сверхдушу или параматму, находящуюся в элементе этой стихии. Допустим, элемент огня берется и медитируется на параматму в элементе огня. И вы свою параматму начинаете соединять с ней. Как только параматма соединяется, и ваше сознание соединяется с параматмой, и вместе с параматмой вы соединяетесь с элементом огня, у вас появляется способность не гореть или управлять огнем. Вы получаете доступ к способностям Агни-девы. Агни-девы. То есть вы можете управлять стихией огня. Также стихией воды и так далее. Это называется гуна страсти. И следующее называется сатва-дхарма. Сатва-дхарма – это то, что мы называем долгом, религиозным долгом. То есть живое существо постигает природу Господа и свою природу. В сатве, говорится, человек становится браманом. Это сатва-гуна. Преобладание сатвы-гуны. То есть у него также существует гуна страсти, можно иногда увидеть ее. У него также существует гуна невежества в каких-то определенных ситуациях. Но можно, наблюдая за этим человеком, раскрыть все его поступки, все его поведение, мотивы, которые, поступки, указывающие на его мотивы. И можно видеть, что он, допустим, в 70% находится в сатва-гуне, в 20% он находится в раджа-гуне, и 10 остается на гуну невежества. Поэтому никто никого не идеализирует. Идеализируют людей только глупцы. Потому что в чистом виде, пока живое существо находится в материальном мире, шастры говорят, и имеет материальное тело, оно не может действовать исключительно в каком положении? Шутха, да, шутха. Оно будет все равно ошибаться. Оно будет все равно каким-то образом попадать под влияние людей. Но процент этого попадания сократится до минимума. До минимума. Практически обычный человек, глядя на такую личность, будет считать его, и мы всегда этих считаем каким? Махатмы или садху, святые. Потому что процент ошибок сведен к такому минимуму, что люди даже не могут видеть эти ошибки. Какой-то глаз может не видеть даже эти ошибки. Или их страсть настолько она мизерная, что это проскакивает где-то. Но основное положение гуны – благости. На сегодняшний день мы видим в основном преобладание гуны страсти. Очень небольшой процент гуны благости и невежества. Или смешанная конфигурация. Очень преобладающая гуна страсти, потом идет гуна невежества, и потом совсем немножко благости. Совсем немножко благости. Как вот сейчас люди спят, вот у кого-то глаза закрываются. Как вы думаете, по какой причине? Лая называется. Сон во время совершения служения. Что такое служение? Шравана. Во время служения слухом. Сейчас сознание, поскольку мало здесь людей как бы квалифицированных, они не могут переместить свое сознание в слух. Их сознание невольно перемещается куда? В зрение. Поэтому они сидят и они... А сознание через зрение уходит куда? В горло. И называется дрема. Дрема. Они дремать начинают. Потом такая сопля у них отвисает до колена. Обтирается. Это означает преобладание. Преобладание. Сначала гуна страсти появляется, то есть отключается слух. Они не слышат. Им кажется, что слушать и слышать – это разные вещи. Они начинают слышать, но не слушают. Они только слышат. Слышат, что он что-то бубнит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, Кришна. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, йога. Бу-бу-бу-бу-бу, гуны. Бу-бу-бу-бу-бу, иди отсюда. Больше они ничего не слышат. И поскольку сознание, они не способны контролировать эти вещи. Вот почему говорится разница между годатами и госвами. Когда человек идет по направлению гуны благости, он способен контролировать эти вещи. Они берутся под контроль. Чем? Разумом. Каким? Будхи. Будхи – йогам. То есть его разум полностью сконцентрирован на важной цели, на желании удовлетворить Кришну, на Бога удовлетворить. Поэтому разум начинает управлять. Когда это сильное желание появляется, разум может взять под контроль ум и чувства. Это называется чувство сонливости. Поэтому своим сном, почему Кришна называет Арджуну Гудакеши? Потому что Арджуна так хотел удовлетворить Кришну, что потерял сон. Он тренировался день и ночь. Днем ему мешали, потому что нужно было сделать очень много разных дел. А Кришна сказал: я бы так был бы тобой доволен, если бы ты стал самым лучшим воином. Кришне нужно было только один раз просто сказать вскользь для Арджуны: я бы хотел, чтобы ты стал самым лучшим воином. И Арджуна это принял как указание. Хотя он еще не был учеником. Он принял это как указание. И он стал тренироваться. Он видел, что кто-то его превосходит в военном искусстве. И он стал тренироваться весь день. И потом тайком ночью он выходил, все ложились спать, он тренировался ночью. И сон его не мог сломить. Такое сильное желание. Как человек, мы можем видеть в гуне страсти, как человек в гуне страсти, когда он влюбляется, он теряет сон, еду, ничего ему не надо. Они там ходят, не знаю, до 6 утра где-то, потом немножко спят, там минут 20-30, и опять у них эта страсть, они бегут друг к другу: а ты где, ты где? И теряет, все человек теряет. Почему? Такое сильное желание. Сильное желание находиться рядом с объектом. Но там что? Сильное желание наслаждаться объектом. У Арджуны было сильное желание наслаждать объект своих взаимоотношений. Он терял сон. Поэтому, говорится, Арджуна был лучшим среди людей. Какое качество делало Арджуну самым лучшим среди людей? Он терял покой, желая наслаждать. А не терял покой, желая что? Наслаждаться. Вот почему Прабхупада говорит, что Арджуна был лучшим среди людей. Таким образом, раджастика и тамасика позволяют привить людям эту способность. И поэтому семейная жизнь, дети, родители, полубоги не являются каким-то объектами невежественного восприятия. Нет, это предназначено для людей, которые не находятся под влиянием преобладающей гуны благости. И чтобы лишить их эгоизма, человек должен наслаждаться тем, что он воспитывает детей. То есть отдает лучшее детям. Так начинает шастры с уровня тамасики поднимать человека от его собственного эгоизма. Учиться наслаждать кого-то, а не наслаждаться кем-то. Наслаждать. И видя, когда я способен удовлетворить ребенка, я счастлив. Это первые ступени трансформации эгоизма. То есть уничтожения эгоизма. Или я готов сделать что-то для любимой женщины. Или женщина готова сделать что-то для любимого мужчины. И видя, что мужчина счастлив, она из этого черпает счастье. Вот почему семейная жизнь описывается в шастрах. Вот почему педагогика, взаимоотношения с детьми, любовь с детьми описывается. Любовь к родственникам, любовь к ближним, к врагам. И поперло дальше. К полубогам, и там к мудрецам, священникам, к царям, полубогам. И уходит. И так постепенно с гуны невежества шастры вытягивают человека. И когда человек вытягивается, что? Ложного эго остается все меньше и меньше. Он хочет не наслаждаться, а что делать? Наслаждать. И когда ему удается кого-то удовлетворить, тогда он испытывает что? Чувство наслаждения, удовлетворения. То есть удовлетвориться, наслаждаться, наслаждая, а не наоборот. Итак, Это очень важный момент к пониманию, почему существуют разные религиозные системы, почему мы видим их отдельными, только лишь потому, что они находятся в смешанном состоянии, в гунах материальной природы. В гунах материальной природы. Поэтому правила ограничения могут быть непохожими друг на друга, на первый взгляд. Какие-то философские представления могут быть непохожими на первый взгляд. Космогония – это может быть совершенно разное, различное. Мы можем видеть это различие, но мы не способны видеть единство. Почему? Потому что единство наблюдается только с позиции гуны благости. Человек в гуне страсти не может видеть единство. Не говоря уже о человеке в гуне невежества. Он не может видеть связь между всеми событиями, связь между всеми живыми существами, связь между всеми законами природы и связь между всеми знаниями и религиями. Он не может увидеть этой связи. Потому что, говорится, в гуне страсти знание покрыто чем? Вожделением. А в гуне невежества человек привязывается к вожделению. Если в гуне страсти человек не привязан еще к вожделению, то есть если ему объяснять, он может отказаться от этого вожделения, то если гуна невежества его покрывает, то он очень сильно привязывается к состоянию вожделения. И тогда он более гневный, более разрушительный, там то, все, пятое, десятое, более эксцентричен, более вредный такой. То есть его черты характера очень такие, очень эгоистичные, то бишь. Очень эгоистичная личность. Малейшее что-то задевает, и все, он не может уже. Малейший намек на его личность, вы задеваете его ложное эго, и у него проблемы сразу возникают. Особенно, если вы задеваете какие-то его телесные представления, там его какие-то умственные представления. Поэтому говорится, глупец – это обида, высеченная в скалах. Это гуна невежества. Потому что ложное, чем сильнее ложное эго, тем более обидчив человек. Чем сильнее ложное эго, тем он более мстителен. Чем сильнее ложное эго, то есть все худшие качества проявляются в человеке под влиянием гуны невежества. И он еще к этому положению, что привязан, он считает око за око, зуб за зуб. Это привязанность к этому состоянию мести. Поэтому очень сложно понять, если ударили по правой, подставь левую, что это техника разрушения эгоизма, привязанности, гуна невежества. И человеку очень сложно, почему надо простить кто-то, кто меня обокрал или меня оскорбил, почему надо прощать, ему очень сложно понять, потому что он не находится в духовной концепции. Он исключительно все мерит этим миром. А этот мир называется как? Тамасика. Тамасика тхама. Или называют дурга тхама. Тюрьма Тамаса, темный он, темнота, невежественный мир. Поэтому люди здесь не понимают, почему нужно простить, почему на подлость нельзя отвечать подлостью, почему если вам что-то причинили, вы должны прощать. Они не могут понять, как кого-то любить, кто тебя не любит, а как тем более любить того, кто днем и ночью думает, как тебя извести и совершает такие поступки. Еще не просто терпеть это, а еще полюбить это невозможно, они говорят. Поэтому духовный подвиг для них становится некой фантасмагорией, неким идиотизмом или какой-то болезнью сумасшедшего. Поэтому они считают, что люди, вставшие на путь религиозной деятельности, немножко чокнутые. Они думают, что они психически неполноценные личности. Поэтому начинают говорить о зомбировании, начинают говорить о разных культах, начинают говорить о разной системе психического воздействия на людей. Почему? Потому что все думают, что это только сумасшедшие могут принимать такие виды деятельности. Прощать, не вступать в какие-то разные вещи. И в шастрах говорится, прямо в разделе сатвики, не в раджастике. В сатвике говорится, что сражаются только те, кто равны в вожделении. Если вы с кем-то ругаетесь, спорите, что-то еще. Но если у кого-то сатвы больше, он должен уступить. Уступить, потом на следующем этапе простить. И на следующем этапе что? Отречься. Нет, полюбить сразу вы не можете. Отречься от каких-то представлений, что вы должны вести себя таким образом, как вам это хочется. Человек не будет себя вести так, как вам хочется. Он будет вести так себя, как ему хочется. И будет от вас также требовать, чтобы вы вели себя так, как он хочет. И тогда начинается распри. Я хочу, чтобы ты вел себя так, а я хочу, чтобы ты вела себя так. И начинаются эти... Но это равное вожделение. Каждый хочет наслаждаться за счет другого. Поэтому возникают конфликты. Дети, отцы и дети, мужья, жены, подданные руководители и так далее. Весь мир большую распри. Это гуна страсти. Гуна страсти вынуждает людей к соперничеству, вынуждает людей к столкновениям, поискам недостатков друг в друге. Почему? Потому что они хотят наслаждаться в большей степени, чем вы. Я хочу наслаждаться больше, чем ты хочешь наслаждаться больше, чем я. Если я наслаждаюсь больше, чем ты мне начинаешь завидовать. Зависть превращается во что? Завистливый и злонравный, в злонравие. Я начинаю всякую чушню говорить, распускать, из мухи слона делать, из твоих недостатков делаю целые истории. Потом проявляется вероломство. Я начинаю что? Ломать веру в тебя других людей. Ой, а вы знаете, он такой, ой, такой, он такой сякой, он, да, ой, да если бы вы знали, ой-ой-ой. Или вероломство происходит самостоятельно. Человек что-то видит, какой-то недостаток из-за зависти, и его собственная вера ломается. Потому что он не может связать этих вещей воедино. Они не сплетаются, они не вписываются в его собственные представления. Итак, в гуне страсти люди всегда идеализируют все. Идеализируют. То есть они думают, что что-то здесь в материальном мире находится в чистом виде. Но здесь нету никаких чистых видов. Любой святой также совершает греховные поступки. Махатмы совершают греховные поступки. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит о махатмах. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия очищают даже великие души. Значит, великие души, здесь указывается, они также оскверняются. И если они не будут совершать жертвоприношение, благотворительность и тапасию, то положение махатмы будет что? Упразднено. То есть они не будут махатмами, они станут обычными людьми с уровня гьяни, йоги и кармы. Постепенно гуна страсти стянет их с трансцендентного положения гуни благости, которое выражается в гьяне, в философствовании. Это философствование, если человек не будет совершать тапасию, постепенно стянет его к чему? К йоге. Он мистиком станет. И если он дальше не продолжит очищаться, то он вынужден будет свалиться в гуну невежества. Это значит свалиться до межполовых взаимоотношений и воспылать кому-то какой-то любовью, половой любовью. И поэтому приводится пример кого? Вишвамитры. Вишвамитры Муни, который начал вроде бы этот путь сатвы, то есть решил подняться до положения брахмана. Но как он решил это сделать? Путем подвижничества. Не путем трансцендентной науки, а путем аскезы. Он не мог хорошо понять, поскольку кшатрии находится в гуне страсти, кшатрия не мог понять, что такое гуна благости. Он думал, что гуна благости – это каким-то образом выглядеть, какие-то движения делать, голос мягкий сделать и что такое. Он не понял, что гуна благости – это мотивы. Какой же мотив был у Вишвамитры? Он позавидовал кому? Васиштхи Муни. Чему же он позавидовал? Его мистическим способностям. Вот она гуна страсти. Это желание получить мистические способности. Прошлое, настоящее и будущее. Поэтому такие люди никогда не могут отказаться от половых взаимоотношений. Они живут этими половыми взаимоотношениями. Они мыслят об этих сексуальных взаимоотношениях. И для них секс не является выражением чувств. А секс является самой высшей формой чувственного наслаждения. Они не выражают чувства. Они просто наслаждаются таким образом. В гуне благости секс становится выражением чувств. Выражением уважения, выражением почтения, выражением глубокой обязанности или благодарности, выражением своих чувств кому-то. Там немного другой секс, хотя он присутствует, но там совершенно другие мотивы в этих сексуальных взаимоотношениях. Потому что люди на качество больше внимания обращают, а не на внешние какие-то параметры. Внешние параметры – это гуна страсти. Итак, в гуне страсти все это происходит. Люди скатываются, и Вишвамитра, что он в итоге? Пришла Минека, он достиг этого мистического положения, все, он достиг таких ситх, что полубоги стали его бояться. И тогда Индра подумал, о, с таким раджасом он тут натворит делов. С такими силами и с таким раджасом он отворит. И он позвал одну из своих самых ближайших апсар, куртизанок небесных. Ее звали Минека, и он сказал, ну-ка давай, проверим его на вшивость. На самом ли деле он стал браманом? Или он такой же вшивый? И Минека пришла, и говорится, звук ее бубенцов, колокольчиков, которые были на ножных браслетах, привел в беспокойство все потоки воздуха сразу. Смятение. Вы можете чувствовать, когда матаджи какая-нибудь заходит, симпатичная, вы сразу меняетесь. Вы начинаете петь, и у вас там сзади глаза, как у Индры, везде глаза появляются. И вы только и смотрите на эту матаджи. Хотя вы там смотрите на божество, и вы так, плечи там кто-то расправляет, кто там наоборот, все брахманичные становятся весь. Ну, кто как, кто чем хочет привлечь. И женщина также. Как только там какой-нибудь мужчина, и она сразу начинает. Там что-нибудь еще. Потому что если на это никто не смотрит и никто не ценит, нафиг это все делать. Понимаете? Зачем это все тренировать? Поэтому все делается для взаимоотношений с противоположным полом. И если вы это в себе находитесь, это как раз классические признаки какой гуны? Страсти. В гуне страсти, в этом состоянии, человек полностью теряет медитацию, концентрацию. Поэтому он потерял медитацию мгновенно. Потому что его, почему здесь Прабхупада говорит, так называемые медитации. Так называемые. Потому что медитация проходила в гуне страсти с неправильными мотивами. Правильно технически, но неправильно мотивированная. Поэтому такая медитация мгновенно была сбита с толку с чем? Появлением противоположного пола. Брим-брим-брим. Или как Прабхупада говорит, сари шуршит. Или запах какой-то духов. И медитация вся. И вы уже начинаете там раздевать, все такое. Сами быстро раздеваетесь. Медленно начинаете раздевать. И все думают, ничего, он медитатор. Он вообще погрузился в самадхи. У вас уже такое слащавое физиономия. Там все думают, ну там Кришну он увидал уже на флейте. Там вместе княпают. Нет. Там уже все. Порнопродукция поперла. В уме. Или у женщины, или у мужчин начинает там, как вот он бегает, там цветы дарит, там под окном играет, там, или что там еще делает. Все, у женщин свои, так сказать, эти все расцветают, вся эта иллюзия. Она там, бру-бру-бру, супермаркет там такой. И у мужчин там, бру-бру-бру, тоже все это. И вот они сидят, медитируют. И все думают, ой, ну вообще... Продвинутая личность. Нет, все это показуха. И хотят привлечь к себе внимание. Поэтому человек в гоне страсти, он начинает давать какие-то странные лекции, чтобы привлечь к себе внимание. Действует таким образом. Можно видеть, как он мгновенно меняется. В присутствии каких-то личностей. Это гуна страсти. И в шастрах говорится, в гоне страсти невозможно понять смысл священных писаний и указания духовного учителя. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? То есть в гоне страсти невозможно что-то понимать. Не получается. Потому что вожделение будет съедать это понимание. Вожделение будет съедать это понимание. Оно будет его покрывать, уничтожать, пожрать. Кришна говорит, все пожирающие враг этого мира. Не сможет человек этого делать. Но в гуне благости, поскольку вожделение другим образом выражается, по-другому воспринимается, это возможно. Это возможно. В гуне благости человек способен понимать какие-то вещи. А что такое гуна благости? Это не внешний облик, а это мотивы сердца. Мотив. Итак, у Вишвамитры Муни был мотив какой? Приобрести мистические совершенства из зависти. Потому что он увидел, что можно добиться таким образом могущества. И тогда можно все у всех брать. Там же была какая суть? Корову ему не давал Васиштха. Это удивительную корову, которая... могла принести благо всем трем мирам. А для чего корова нужна была Вишвамитре? Чтобы победить своих врагов, демонов. А Васиштха, поскольку он был браманом, он не был в двойственности. Он подумал, эта корова, если она будет у меня, то я смогу через эту корову делать жертвоприношение, молоко у ней, там, ухаживать, гопуджа называется, то я смогу принести благо. И демонам, и полубогам, и пешачьим, и всем. Он подумал о всех живых существах. Вот что такое брамана. Кшатрия, Он думает, нет, надо принести благо тем, кто за добро, и уничтожить всех тех, кто за зло. Это кшатрия. Они всегда так настроены. Врагов надо уничтожить. Брахмана думает, врагов надо что? Им просто не хватает любви, не хватает просвещения. Он будет их просвещать, этих людей. Это Брахмана. И Васиштха стал думать в соответствии с Писанием. Ему не жалко было этой коровы? Он подумал, эта корова может принести благо всем живым существам. А этот чурбан сейчас будет ее использовать только, так сказать, однобоко. Он не понимает равновесия, он не брахманичная личность. Более того, он привлекся не его мотивом Васиштхи, что Васиштха стал же ему объяснять. Он сказал, это мы можем благо всем. Он сказал, как всем? И врагам? Он сказал, да, но они же просто заблудшие овцы. И Вишвамитра сказал, ты что? И он на него там начал кидаться с оружием. И Васиштха там своим костылем все отбил. Все стрелы, мечи переломал ему все. Он там, давай в него палить, астры, вивастры, там, брахмастры. И Васиштха, он траву какую-то рвал там. И он травинку взял и бросил в него. И хребет ему перебил травинкой. Травинка так, проскоснулась ему к спине. И он так, все, и спина была сломана. Потом Васиштха привел его в нормальное состояние. Он сказал, как это возможно? Он сказал, ну, это что это? Фокус этот цирк. На меня нападает. Он сначала всячески хотел избежать этой битвы. Но он даже не стал сражаться, он просто отбил все. И потом травинкой. Как брахмана, если вы причиняете ему беспокойство, достаточно ему просто подумать, что вы разорились, или чтобы у вас появилось еще больше врагов, и ваша жизнь будет уничтожена. Факт. Это 100%. Особенно те люди, которые набрали брахма-теджас. Брахма-теджас – это брахманическую силу путем аскезы. Это очень опасно, говорится. Если вы какую-то обиду приносите брахману, и брахман даже в уме, если к вам подумал, ах, хорошо, ты так сделал, ты думаешь, что ты такой великий. Ровно через такое-то время ты просто никем остаешься. Все, ничего не надо. Это как в тайцзи, знаете, да, есть тайцзи-чуань. Кто знает? В тайцзи говорится, мастер наносит жертве один укол в какую-то точку. И потом тот человек его забивает, этого мастера. Челюсть ему ломает, там все. И у всех представление, кто победил. Челюсть вставляется, заживает, синяки проходят, а тычок остается этот, нужное место. И говорится, человек через 3 года, или то, насколько этот мастер умирает, допустим, от бронхиальной астмы, или от туберкулеза, от почечной недостаточности, или от сердечного приступа, или инсульта, или сходит с ума. Это зависит от того, какая точка пробита. Мастер ровно через 2 месяца уже все. Все заросло, все выходит. А человек начинает тухнуть, победитель тухнуть. Ну что такое? И он даже не может вспомнить, что ему нанесли смертельный тычок. Примерно так же коварна система, связанная с брахманами. Поэтому вы помните, как Санатана Госвами, он сидел под деревом, медитировал на игры Кришны. И мимо шел. Он не был вайшнавом, тот брахман. Он был просто брахманом, трансценденталистом, но имперсоналистом. Он даже не был преданным, он был имперсоналистом. Но он был трансценденталистом, и он был хромой. И когда он проходил мимо Санатаны Госвами, Санатана Госвами тоже был брахманом, со шнуром. Он сидел и лилы Кришны у него. Он достиг этого состояния самадхи. Он в состоянии самадхи какие-то там игры Господа. И он такой... И когда там Кришна с кем-то начинал играть, там какие-то шутки они перекидывались, шутками с кем-то, я уж не помню, там какая лила у него была. И этот брахмана шел мимо Санатаны Госвами и смотрел на него, что он сидит, улыбается. И вдруг, когда он мимо проходил, Санатана Госвами захохотал с закрытыми глазами, потому что там Кришна как бы что-то такое отчебучил, и это было очень весело, смешно. И Санатана Госвами засмеялся. И этот брахмана так нахмурился, а он был хромой. И он подумал, что тот тихонько подглядывает за ним. Потому что при самадхи, вы знаете, да, глаза не закрываются полностью. Глаза концентрируются на кончике носа. И вот такое. И он думал, он за мной смотрит и смеется над моей хромотой. Так подумал Брамана. И он сказал, будь ты проклят, пусть вся твоя реализация уничтожена будет. И прошел мимо. И этого было достаточно, чтобы у Санатана Госвами прекратились все видения. Это исчезло. И он раз, и он ничего понять не может, что случилось. Сердце прямо так заколотилось, и он побежал к Господу Читания. Он упал в стопы и сказал, что я сделал, почему ты забрал у меня, от тебя это исходит. Я говорю, я вообще так не привела, ты что, елки. Он сказал, как, я же, у меня была эта способность, я мог достигать этого состояния медитации на Кришну, лилы эти все проявлялись, и вдруг исчезло ни с того ни с сего. Что я сделал, скажи мне. И Господь Читания сел, вот так стал сидеть, и Господь Читания развернул свои способности. Ну, конечно, Господь Читания не хотел показывать, что он Бог, поэтому он говорит, сейчас посмотрим. На компьютере давай вычислять звезды, там все, фиксетку рисовать, там такую портянку, все, тетрадки вытащил все, так, давай линейкой измерять, там, координаты, там все эти меридианы, ну потом на руку давай санат не смотреть, на ногу, когда ногти подстрижешь. И он ему сказал. Когда ты там сидел под деревом, ты медитировал на лилы Кришны, но мимо тебя проходил Брамана хромой. И когда ты там стал смеяться над лилами Кришны, когда Кришна там что-то сделал, этот Брамана подумал, что ты смеешься над его хромотой, и он проклял тебя. Он сказал, что же делать? Я даже его не видел. Он сказал, вот он хромой Браман, вот ищи хромого Брамана, который тебя хорошо запомнил. И говорится Санатана Госвами. И он сказал, служи ему и корми его, полностью возьми его на содержание. Корми и служи ему. И когда в его сердце пройдет это, все это видение к тебе вернется. Значит, он тебя простил. Потому что Брамана, он говорит, мягкосердечный. Он сказал, так а вдруг и всю жизнь он меня не простит. Ничего, будешь служить всю жизнь ему. Теперь это уже зависит от тебя, он сказал. И Санатана стал искать. И там хромых Браманов было, во! Да, хромых брамов было очень много всяких, и косых, и хромых, и горбатых. Потому что брамана не зависит от тела, какое у него тело, толстый, худой, там, все уже. Это вне этой концепции находится человек. И он нашел, когда он увидел одного брамана, тот так на него посмотрел сурово. И он такой, а, и он подбежал к нему, вы меня не знаете? И он сказал, нет, и знать не хочу. И тогда Санатана он почувствовал, да, потому что все остальные нормально к нему относились. И только этот хромой браман, он сказал, нет, он так нахмурился, когда я его увидел. И когда он сказал, вы меня не знаете, он сказал, нет, и знать не хочу. И Санатана подумал, о, какая удача. И он упал к нему в стоп и стал просить прощения. Он сказал, он сказал, может, вы покушаете? Он сказал, нет, ну, если немножко. Он был такой нищий браман еще. То есть он такой голодный был. Холодный, он сказал, если немножко. И Санатана, давай ему служить, стирать, кормить его там все. И буквально через три дня, говорится, три дня. Брамана тут же, говорится, простил его. Но почему Санатана служил? Он боялся. Он подумал, что это маловато. И в этот же день он стал ощущать, что это все пришло к нему обратно. Но страх все равно оставался, что я сейчас перестану это делать, и все. И это было правильно, потому что браман бы понял тогда. Почему он ему служит? И потом он каждый день просил прощения, все делал. И на третий день брамана сказал, ну ладно, иди, все нормально. Иди, у тебя там свой гуру, служи ему, давай. Только больше не ржи над браманами, скотина. И он ушел. Итак, эта способность постигнуть эти все вещи или воспринимать правильным образом исходит, несомненно, из мотивировки живого существа, с какими мотивами человек действует. Поэтому не само действие определяет последствия или результаты этой деятельности, а то умонастроение, цели и мотивы, которые живое существо культивирует в своем сердце. Это определит, будет живое существо страдать или наслаждаться от той же самой деятельности. Мы можем видеть, как люди повторяют мантру, встают, следуют садхане и страдают все больше и больше от этого процесса. Почему же? Другие Может быть, даже не так рьяно это делают, но у них правильное умонастроение, правильная мотивировка и цель, и они продвигаются и становятся радостными в этом процессе, счастливыми. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, что одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность может быть причиной деградации. Таким образом, очень хорошо нужно запомнить эти вещи, что не само действие определит последствия, а цель, мотивировка и эти желания. Итак, это брама-шабда, которая исходит из духовного мира, преломляясь через гуны материальной природы, превращается в эти религиозные течения. И все религии исходят из брама-шабды, то есть исходят из духовного мира. Никогда человек сам ни разу не придумал религию. Религия исходит исключительно от Бога. Что это означает? Человек может придумать, но результат от того, что он будет придумал, если вы будете следовать придуманной религии или придуманной технике, результат будет совершенно иной. Но если вы будете следовать любой другой религиозной системе, истинной религиозной системе, хотя она даже в гунах, но она исходит от авторитетов, допустим, христианство описывается, мусульманство, буддизм, там разные ответвления индуизма, поклонение Брахме, Шиве, там, Ганеше, там, полубогам и так далее. Все эти религиозные системы, говорится, они обозначены в ведической литературе. Поэтому сами шастры говорят, никто не должен принимать никого аватаром, посланцем, если о нем не упомянуто в ведической литературе. И ведическая литература достаточно ясно и конкретно говорит об этом. Единственное, в чем проблема, что не все способны увидеть это ясно и конкретно. И поэтому Шрила Прабхупада, он обозначал эти все вещи, он говорил об этом, что мой духовный учитель Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сделал гороскоп ИСККОН. То есть еще ИСККОНа не было. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати уже сделал гороскоп Международного общества сознания Кришны. И приказал Шриле Прабхупаде открыть. Прабхупада сказал, вы уже его открыли. Мне лишь нужно это проявить в проявленном мире. Он уже был создан, ИСККОН. Он уже объединил все четыре сампрадая, все ветви, всех последователей объединил. Это произойдет за 4000 лет. И так говорится, 4000 лет – это развитие, 2000 лет – это кульминация, и 4000 лет – спад будет происходить. Так 10000 лет будет золотой век. 4 на подъем, 2 и 4 спуска. И через 10000 лет последний человек прекратит повторять Махамантру. Ровно через 10000 лет. Как начал ее воспевать Господь Чайтанья? Ровно через 10000 лет последний брахмана отбросит четки и больше не будет повторять. Выбросит и не будет. И будет повторять всякую разную муру, всякую чепуху. Будут начинать придумывать свои собственные образы, как здесь говорится, придумывать, как Бог выглядит и так далее. У кого борода, как вы думаете, есть? Кто из полубогов с бородой? Брахма, конечно. Единственный бог с бородой, полубог, Брама. Другие никто не ходит с бородой. С седой бородой сейчас только Брама. Потому что ему 51 год. 51 год ему идет. Шестой десяток. Мы живем во вторую парартху существования Брамы. Поэтому ему шестой десяток, у него седая борода. Он очень атлетического сложения и так далее. Ну, можете зайти где-нибудь посмотреть, на потолках очень много его изображают. Серьезно. Почти в любых церквях, там где-то еще, у них вот такое представление о Боге. С бородой-лопатой такой, серьезный товарищ. Правда, у них одна башка только. У Брамы 4 головы. Но, говорится, эти 3 остальные головы, их не каждый видит. Кто-то видит Брама двухголовым, кто-то видит трехголовым, но у Брамы 4 головы. Он, это самый маленький Брама из всего материального творения. И мы с вами находимся, по утверждениям шастр, где-то Сурья Сиддханта об этом описывает, что мы находимся, кстати, и в Бхагаватам описывается, что мы находимся в самой маленькой вселенной во всем творении материального мира. То есть существуют мириады вселенных, и нас угораздило с вами, угораздило попасть в самую маленькую. Вот, ну не какую-то в середине, ну какую-то, ну, после нас еще какая-то меньше есть. Нет, мы так удивительно наслаждались, мы столько тупили, что попали в самую маленькую вселенную. И попали еще в эту кальюгу, предназначенную для вообще для конченых уже. И с другой стороны, говорится, нет худа без добра. Мы попали в эту вселенную и попали в миссию Господа Чайтани. Мы попали в тот момент, когда начинается золотой век. Мы практически родились в золотой век. Золотое вкрапление, век Кали. Мы служим Писание. Мы слушаем Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам. С одной стороны, мы такие неудачники. И с другой стороны, это все эти неудачи обернулись для нас таким благом. Таким благом. И поэтому во всей ведической литературе говорится, что человек никогда не должен роптать на судьбу. Ибо самые сложные испытания его жизни, самые серьезные страдания могут обернуться для него чем? Несметным сокровищем. Поэтому говорится, что вайшнавы, они в каждом неблагоприятном случае, они думают, почему это неблагоприятное? Значит, это должно обернуться для меня еще куда большим благом. Поэтому Махарадж Парикшит, когда Шринги его проклял и сказал, что ты через 7 дней умрешь, никто никогда Парикшита не проклинал. Только в детстве Ашватхама хотел убить его в утробе матери, послав Брахмастру. И второй случай, это его проклял Шринги. Все остальные никогда не проклинали, он всех ставил на место. И он подумал, боже мой, я должен умереть. Какая страшная вещь. Но что она позволила сделать? Возвыситься до чистой преданности. И Махарадж Парикшит не за 7 лет и не за 70, а за 7 дней полностью очистил свое сердце от материальной скверны и вернулся назад к Богу. Только благодаря этому проклятию. Поэтому вайшнавы, говорится, они занимают трансцендентальную позицию по отношению к нищете, голоду, холоду, каким-то нападкам других живых существ, потому что они понимают, что за этим скрывается важный духовный прогресс. Вот почему Христос идет на крест, вот почему там какие-то святые идут на разные мученические какие-то странные поступки. Почему? Потому что за этим скрыты двери духовного прогресса. Поэтому преданные относятся к тапасе, то есть к страданиям. Тапа или аскеза означает также страдание. Еще один из переводов, как раз словарь Нирукти переводит, что тапасией называются добровольные страдания ради духовного продвижения. Поэтому Вьяса говорит, что когда человек принимает страдания добровольно, ограничения, то есть страдания это значит ограничение чувств, мало спит, там что-то то он ограничивает себя, подчиняется кому-то и делает это ради духовного прогресса, то такое ограничение приносит радость уму и сердцу. То есть человек прогрессирует. Он находит этот путь радостным. Поэтому и говорится, аскеза – богатство брахмана. Если человек не принимает тапасию добровольно, она приходит ему в виде вынужденной тапасии. Это значит в виде страданий, недобровольных. Я не хочу, но меня пинают. И давай вставай, падла, вперед, так сказать, на работу. Так сказать, давай вставай, так сказать, и там кто там, какой-нибудь в зоне тебя будут поднимать в течение там 15 лет, в 4 утра. Чтобы ты всем постирал портянки, так сказать, или что-то еще. Будешь ночами не спать. Там не хотел храм охранять, будешь охранять, так сказать, койку пахана в зоне. Будешь дежурить, так сказать, чтобы ему никто не мешал, мух отгонять. И так далее. И Вьяса поэтому говорит, что если человек не принимает тапасию добровольно, она придет к нему рано или поздно, как вынужденная. Добровольная тапасия принесет радость ему и сердцу, поскольку даст продвижение и очищение. А вынужденная тапасия принесет какие-то невыносимые, я особенно говорю, невыносимые страдания. Вот почему говорится в шастрах, тот, кто встает после восхода солнца в летнее время, подчеркивается, потому что учитывается. Бхагаватам даже рассчитывал на жителей Сибири и крайнего, очень крайне отупевшего севера. И поэтому там подчеркивается, что тот, кто встает после восхода солнца, от него сразу же отворачивается богиня процветания. Это лишь дело времени. То есть богиня удачи не служит человеку, который встает во время заката или после заката, восхода, во время восхода или после. Поэтому говорится в летнее время. Поэтому все преданные встают как минимум за 48 минут до восхода солнца. Кто знает, во сколько солнце в летний период, в летнее солнцестояние? Как раз вот называется Брахма-мухурта. Брахма-мухурта. И самое главное, здесь солнце может действовать по-разному. Но во Вриндаване, в духовном мире, солнце встает когда? В Брахма-мухурту. В Брахма-мухурту. Поэтому неважно, в каком вы часовом поясе живете, встало солнце, нет. Оно там встало. И поэтому наша садхана, она не связана с этим миром. Наша садхана связана с каким миром? С тем. С тем. Поэтому можно видеть, как духовные учителя ездят, и они везде так встают, везде все равно. Потому что этот мир уже на них мало влияния оказывает. Кажется, что они мало спят или что-то. Но этот мир уже не очень сильное влияние оказывает. Так у человека появляются эти способности. Когда сознание, он может распределять правильно все эти потоки. Он слушает. Почему говорится, что тот, кто очень хорошо слушает, куда более продвинут тех, кто тут. Хотя, может, он выглядеть так в общении. Ой, ну такой благостный прям. Поэт, писатель, народный академик, доктор наук. И кто там еще там? Трижды лауреатный, международный, фестивальный, всемирно известный. Фамилии забыл. Но если он во время шравана клюет, знаете, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, если они клюют при всей своей могущественной природе, они находятся под влиянием гуна страсти. Если вы во время джапы где-нибудь прислоняетесь и... Или во время гаятри кто-то садится с прямой спиной, что там наматывает. Это гуна страсти. Явные признаки гуны страсти. Но человек выглядит очень таким. Почему? Потому что есть холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Это их грубое тело так действует, просто тонкое тело. Там есть некие формы заторможенности, которые иногда люди принимают за гуну благо. Флегматики говорят очень медленно, голос не повышают. Так же они и думают. Да. Все плавно. Холерики, они такие, все, они всегда быстро говорят. Там не поймешь, у них все время на 45 или на 78. И мыслят они очень быстро. Все время неправильно, все время быстро. Холерики, иногда правильно, иногда неправильно. Это холерики. Холерик может быть в гуне благости. Очень быстро, но может быть в гуне благости. А флегматик может быть в таком тамосе. Если кто-то из вас читал биографию Михаила Илларионовича Кутузова, целый музей есть в Петербурге, я когда учился, так сказать, ходил и узнал очень интересные вещи такие о нем. Когда была битва вот на Бородинском поле, да, Бородинское это вот все сражение, Михаил Илларионович Кутузов очень любил гречневую кашу с маслом, очень горячую. Ему готовили, значит, там на обед такую там, как называют, там, не чашку, тазик, ага. Ванночку, ванночку. Не тазик, как это, деревянная, забыл, как это, тарелка деревянная называется. Не знаю. Ну, какая, плашка или плошка? Плошка, да, вот, плошка. Ему готовили эту плошку и туда масло сливочное. И, значит, и вы знаете, да, когда каша горячая, как ее едят? Кто видел? По краям вот так, знаете, ложечкой. Не, потому что здесь она в центре горячая. И по краям вот так немножечко снимают, да? Знаете, так. И вот он так вот ел. Раз так. А он был флегматиком, если вы знаете, да? был флегматиком. Один глаз у него, еще флегматик. Он был очень полный такой. Башка у него сообразовала хорошо, но он был флегматик. И он так кашу медленно. И там французы пробили где-то какую-то брешь и начали в окружение брать все передовые войска. А когда там Барклай де Толли, Багратион, там, ну знаете, да, все эти, его фельдмаршалы, они всю эту схему на карте, так сказать, ему нарисовали, и он 3 часа рассматривал. Там, в общем-то, было только на стрелки посмотреть и сказать. И он 3 часа смотрел, он по стрелке так шел глазами. Потом он забывал про эту стрелку, про ту начинал думать. И говорил, а кто же здесь будет? Они говорят, так там же стрелка, Михаил Иванович. А там кто? То есть у него вообще такие уже. Он был старый, уже такой. Тут же забывал все. И Барклай де Толли, он как раз конницей. Его поставили возглавить конницу. И конница стояла в леске. И она была предназначена для, вот они как бы крупномасштабное такое движение должны были совершить и взять в кольцо французов. И вот, и они должны были заманить, основные передовые войска должны были заманить французов. А кольцо замкнуть должна была эта конница. И вот, в общем, они заманили все. И французы начали там, и Кутузов, он забыл о том, что конница там в леске. И они прибежали, Барклай де Толли пришел к нему и сказал там, ваше превосходительство, конницу надо пускать, уже все, уже надо замыкать, там редуты эти. И Кутузов, он ел кашу. Он слышал, но как это все переварить надо было, и он еще кашу ел. Сидел, такой он был, как бульдог у него такой. Опущенность. И потом он повернулся, и там денщик какой-то стоял, офицер. Он повернулся и говорит, а где Барклай де Толли? Тут уже полчаса стоял, ему докладывал. Теоприт, кстати, где он? Он сказал, да вот он стоит. Он пока поворачивался, посмотрел на него, говорит, о, Барклай де Толли, вы не хотите каши? Он говорит, ваше превосходительство, войска, то сейчас, если сейчас мы прохлопаем, так сказать, варежкой, то все. Нас самих тут замнут. И Кутузов стал думать. Он сказал, надо подумать. Сказал. И пока он ел эту кашу, он думал. Потом, пока он ел, наполовину каши он забыл, о чем был разговор. И он повернулся к денщику. Это прямо про него рассказывают на экскурсии. Он повернулся к десятику и сказал, а где Барклай де Толли? Представляете, он командовал армией. И говорится, 150 тысяч русских солдат погибли вот за это время, пока он сидел и ел кашу и думал, что 150 тысяч это стоило. И поэтому Кутузов был очень такой скандальной личностью. Не только в глазах императриц, там, императора, а он также был скандальной личностью глазами солдат. И глазами его полководцев также. И в то же время они понимали, что он гениален, но этот гений был пропитан такими недостатками. Вот, и из-за его флегматичности. Поэтому не надо думать, что это была супергуна благости. Это Тамас такой был вообще, страшнейший. Что столько разрушений было из-за этого. Столько разрушений. Ну это так. Включенная тема. Хари Кришна. Так, прочитаю стих. «Все, что предано передано материальными звуками, установлено материальным разумом, выражено с помощью материальных чувств или создано материальным умом, суть порождения трех гун материальной природы, и потому не имеет ничего общего с истинной природой Верховной Личности Бога. Господь не был создан вместе с этим миром, ибо в нем самом берут начало и материальный мир, и все материальные качества». Будучи причиной всех причин, он существовал до сотворения мира и пребудет после его уничтожения. Я почтительно склоняюсь перед ним. Пожалуйста, вопрос. Сейчас все, наверное, про Кутузова-то сидят. Да? Надо было где-то в начале это рассказать, чтобы все думали про Багова там. Вот для этого читается текст, после лекции обязательно читается, чтобы обратно вернуть людей. О чем речь-то шла? А то они, так знаете, в век Кали у людей, когда они еще не квалифицированы, они локально выхватывают. Как вот, допустим, один человек говорит, слыхал я вашу лекцию, хрясь топором по башке. То есть я 2 часа что-то рассказывал, он слушал все 2 часа. Единственное, что он, когда он меня увидел, я говорю, почему на лекции-то не был? Он говорит, слыхал я вашу лекцию, хрясь топором по башке. То есть все, вся лекция. 2 часа я только, видимо, эту фразу говорю. Хрясь топором по башке. И ум сразу словил. Вся лекция, хрясь топором по башке. Стук по пузу кулаком. И говорит, Матаджи после этой лекции... Горло болело. У кого тут? Помните, когда я рассказывал про Парашураму? Говорит, Матаджи, о боже мой, какая жестокость. Ой, какие вещи он рассказывает. Все сразу загрузились. Почему-то Матаджи загрузились. А я когда слушал, наоборот, сам загрузился. Думаю, вот это надо же какой был. Без сантиментов. Даже по отношению к матери. Сложно понять человека в гуне страсти, поступки человека в гуне благости. Почти невозможно. Он будет думать, что это какое-то сумасшествие. Как они смотрели на Христа и думали, почему он не всех не замочил? Ну, что такое? Его бьют, так сказать. Он тут воды, так сказать, Иордана баламутил. Ветры разворачивал, там все такое. Мертвых воскрешал. И тут какие-то его бьют, оплевывают, и он ничего. И они тоже не могли понять. Как он дает себя, так сказать, оскорбить, стукнуть. Очень сложно понять человека в гуне благости. А тем более в чистой благости он трансцендентно действует. Никто не может понять. Говорится, великие гьяни, йоги, мудрецы, карми, никто не может понять поведение, деяния и слов чистых преданных. Но те, кто также находятся под прибежищем, то они милостью получают это понимание. Нет. Как можно осознавать? Они наоборот считают себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Они не думают, что они какие-то продвинутые. Кто они такие? Они про себя думают наоборот. Я такой. Но я хочу служить Кришне. Я очень хотел бы получить милость. Желание получить милость такое сильное, что именно это желание и их деятельность указывает на то, что они чистые и преданные. Но они про себя думают, как мне бы еще сидеть? Мне еще об этом думать? Я так пал низко, я хуже всех. Мне ли не вставать рано? Мне ли не повторять святое имя? Мне ли там что-то пропускать и заниматься какой-то ерундой? Это указывает на то, что человек очень продвинут. А не то, что он, ой, я такой падший, там, не, я не пойду, все равно нету шанса. Это тамагуна, которая выглядит как какая-то благость. Нет. В шастрах говорится, гуна невежества и гуна благости внешне очень идентичны. Но по своему внутреннему состоянию они полностью противоположны. Итак, внешне они идентичны. Я видел очень много людей, которые откровенные преступники, тамагунщики, там, наркоманы, убийцы и все такое, воры. И если бы вы видели, как они себя ведут, вы бы подумали, ой, вообще браманы. Браманы самые натуральные. Даже здесь такой был. Воришка. И все тут какой святой. Это по телу они определяли, по тембру голоса, по двигательной опорной системе. Но это не определяется. Только мотивировка человека говорит. А мотив подвигает его к какому-то определенному действию. Они сидели здесь, ерундой всякой занимались. Пели они все, тут глаза закатывали и пели с утра до ночи. И в Иркутске не было никакой проповеди, ничего. Да и во многих других городах. Все, они брахманели. Это там агуна была. Это не было гуной благости. Так и тут думают, в коптерках сидят они там, что-то какие-то книжки тут с бумажками ходят по разным кабинетам, что-то сюда, великие личности. Нет, они в Тамагуне, они просто ленятся. Им страшно выходить на улицу, страшно где-то вступить в какой-то диалог с кем-то. Они ленятся, поэтому они там на компьютерах, все такое. Это не то. Живая проповедь, она никогда не заменит этих вещей. И они просто паразитируют на проповеди других людей, пытаясь их прославлять там или что-то. Ну, таков их удел. Кто-то паразитирует тем, что критикует этих, кто-то критикует, прославляет, неважно как. Но это паразитизм, это есть признаки гуны невежества. И никому не подчиняются, сами действуют, как хотят. Что-то выдумывают у них вечно какие-то эти космические планы, там всякая фигня в голове. Потому что человек, который на самом деле ощущает себя падшим, он не даст себе спокойно жить. Потому что у него так мало времени, он столько много натворил делов, как он думает. Если он поверил в этот процесс, он в нем полностью погружается. Мне ли не погрузиться? Я столько натворил. Поэтому он себя считает всегда, он не думает, я чистый преданный. Он думает, о боже мой, какой чистый преданный. Вся чистота в преданности в том, что вы все меньше и меньше думаете о себе, что вы чистый преданный. В этом ваша чистота преданности и проявляется, а не наоборот. Чем я, так сказать, все с каждым годом я все ощущаю сильнее и сильнее, что самый великий, самый... Значит, вы вообще что-то у вас проблема. У вас кто-то насосом качает. Не в то место. Наоборот, с годами человек наоборот начинает осознавать свою ничтожность. Но, говорится, такое осознание, оно в гунах материальной природы. Когда человек не путем духовной практики осознает, что он падший, то это полностью уничтожает его энтузиазм и надежду на исправление. Это в гуне невежества. Поэтому может быть, ой, да я такой, да мне ничего не получится. Это тамас. Человек, который осознает свою падшесть в гуне страсти, он в каких-то моментах действует, в каких-то бездействует. То есть он действует, когда это приносит ему эффект какой-то, и не действует, когда это быстрого результата не приносит. Он привязан к быстрым плодам этой деятельности. Это в гуне страсти. А в гуне благости что? Человек ощущает себя падшим, и он полностью погружается в этот процесс. Целиком. Потому что он по-настоящему осознает, что процесс так могущественен, а я такой падший, что мне без этого процесса не обойтись никогда. Это в гуне благости. Таких людей надо слушать о их падшести, как Наратан. Этот жалкий, недостойный слуга поет Санкиртану святому имени. А? Жалкий, ничтожный, недостойный слуга. Это их состояние. Или как Бхактивинода Тхакур он говорит. Я заглянул в свое сердце и не нашел там ни одного хорошего качества. Ты пришел сюда спасти самых падших. Нет греха, который бы я не совершил в этой жизни 100 000 раз. Поэтому, о Господь, о Махавадания, пожалуйста, начни с меня, я самый падший. Скажи, что делать, и я отдам жизнь, чтобы сделать это, удовлетворить тебя. Вот оно, гуна благости проявленная. Даже у самого грешника может проявиться это состояние гуны благости. Что он думает, мне ли еще там от чего-то отказываться? Поэтому такие люди очень быстро прогрессируют, искренние люди. Поэтому Прабхупада говорил, суть не в том, сколько вы грехов совершили, а суть в том, насколько вы осознали, что вы грешник. Насколько вы осознали правильно, что вы падшая личность, и вам без этого процесса просто не обойтись. Поэтому вы туда искренне погружаетесь. Не желая ничего получить взамен, кроме чего? Да, милости вот этой. Как Господь Читания сам говорил, что человек так погружается в процесс, он похож на собаку, которая голодная и бегает вокруг стола хозяина и ждет, бросит ли он ей объедки. В таком смиренном состоянии находится в духовной жизни человек. И поэтому говорится, что он лев в проповеди и овца в быту. А не наоборот. Овца в проповеди и лев в быту. Поэтому это смирение. Поэтому их называют симхагуру. Поэтому они все наратамы. А вернее эти, как они? Наратамы. Тхакуры. Тхакура означает кшатрия. У них дух воина. Они не на кухне дерутся. Они дерутся на полях сражений. Не в ресторанах, не в барах они бьются. Они сражаются, защищая религиозные принципы. Без сомнения, они не будут на каких-то стрелах там пальцы гнуть. Это настоящие воины. Потому что вся остальная эта братва не будет религиозные принципы защищать. Они все будут свою задницу спасать, если что-то. И за деньги. Поэтому кшатрия настоящий, он совершенно другой. Он очень благороден. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур, Бхакти Ситанта Сарасвати Тхакур, Бхакти Винода Тхакур, Билва Мангала Тхакур, они все тхакуры. Они все эти родословные кшатриевы были. Великих преданных, поэтому они все по линии Сурья Вамши шли когда-то. Арджуна, представитель Сурья Вамши. Поэтому говорится, Бхагавадгита была поведана Арджуне как великому кшатрию, воину. Все, что делают, распространяют знания, не браманы. Браманы носители знания, но им почти невозможно распространять что-то. Сложно им распространять. Поэтому браманы ищут кшатриев, которые примут. Ближе всех к браманам кшатри. Кшатрии могут понимать браманы. Вайши не понимают, они откупаются от браманов. Шудры, так сказать, просто выказывают почтение внешнее. Им давать-то нечего. Они, это браманы, лучше лишний раз поклониться. На четыре кости припасть. Кшатрии понимают положение брамана. Поэтому они принимают учение и распространяют его. Если мы, Прабхупада всегда говорил, если мы хотим распространить сознание Кришны, мы должны искать таких людей, кшатриев. Потому что они не только могут принять, они могут его распространить. Поэтому кшатрии самые лучшие проповедники, самые лучшие распространители всего. Кшатрийская природа. Это не значит, что у него мускулы, как у кшатрия. Природа, сердце кшатрийское. А там говорится, что храбрость, отвага в бою, благородство, умение руководить и так далее, и так далее. Это природные качества брамана, кшатрия, прирожденные, то есть от рождения данные ему. Его только нужно обучить духовной науке, потому что все остальные эти качества прирожденные, он от рождения такое. Его засунь к бандитам, он там лидер, его засунь туда, он лидер, хоть куда его суйте, он везде лидером будет. В детском саду он лидер, он там в яслях лидер. Да? Благородство. Его сострадание выражено в его благородстве. Благородный, снисходительный человек. Поэтому, говорится, кшатриев очень легко было убить. Почему? Кшатрия было очень легко убить из-под тишка. Потому что кшатрии были благородные. Они верили человеку. Прощали ему. И человек это использовал и уничтожал. Так кшатриев уничтожили вот в начале Кали-юги. Все почти родословные кшатрийские были уничтожены. Кем? Вайшами и шудрами. Поэтому Варнашрама Дхарма сменилась монархией. Монархия сменилась чем? Демократией. А демократия сменилась социализмом, коммунизмом. Да. Поэтому Варнашрама Дхарма – это когда правят браманы, монархия – когда правят цари, демократия – это когда правят вайши, и когда правят шудры. Поэтому Прабхупада говорил, должна быть установлена монархия. Монархия – это основа Варнашрама Дхармы. Монархия. Но монарх находится в связи с кем? С браманами. Это Варнашрама. Монархия, которая находится в связи с браманами. Поэтому он говорил, мы должны искать сильных личностей, благородных и сильных личностей, и обучать их, как Юдхиштхиру Махараджи. Только они сохранят наше движение, и они будут основополагающим звеном в этом. И поэтому он сказал, наша задача – это школа браманов. ИСККОН – это школа браманов, где мы находимся. То есть мы должны здесь воспитать людей первого класса. То есть браманов и кшатриев, и вайш. Вайш – это значит очень щедрых людей, хороших бизнесменов, которые обладают щедрость. Кшатрия – это очень смелые, храбрые люди, умеющие руководить и умеющие повлечь за собой массы, но воспитанные как Юдхиштхира, как парамахансы. И браманы – это кто? Вайшнавы. Вайшнавы, которые не имеют грязных мотивов в сердце и обучены этому, что они что-то делают для того, чтобы дать людям сознание Бога. Сами собой, поверь мне, да. Знаешь, есть целая процедура, она где-то описана, по-моему, в Сканда Пуране, когда человека возводили в какую-то должность, то браманы устраивали так, что они призывали ситхи в тело этого человека. Сам человек, он просто был подходящим сосудом. И браманы устраивали, что в этот сосуд вливались ситхи. Как он терял положение, допустим, если он что-то, браманы также могли его лишить всего этого. И Кришна, но Кришна говорит, от кого бы что ни приходило, на самом деле, кто это дал? Я, он говорит. Я дающий. Я дару. Дару значит давать. Или нет. Дана. Я отдающий. От кого бы человек что-то не получил, или кому-то что-то не пришло, он говорит, человек должен осознавать, что все это пришло от меня. И от меня это было. Я попросил Господа, забери мою гордость. И Господь ответил, нет. Не я тебе дал гордость, ты сам должен ее оставить. Я попросил у Господа, что там, излечи мою дочь. И Господь ответил, нет, ибо болезни и страдания толкают и приближают тебя ко мне. Я попросил Господа, помоги мне уничтожить свои греховные поступки. И Господь сказал, нет, поскольку, получая наказание за эти поступки, ты становишься смиренным. И когда я сказал, о Господь, помоги мне позаботиться и полюбить других, и тогда он сказал, о, наконец-то ты что-то стал понимать. Поэтому мы много что просим, но это все наши проблемы. Но когда мы хотим о других побеспокоиться, о других, тогда, как говорят, Бог в помощь. Эгоистические все эти вещи. Мы тут набрали, так сказать, забери. Но нам никто не давал. Мы можем забрать то, что мы дали. Но это не относится к нашему департаменту. Люди приходят и говорят, что мне бросить мужа? Я говорю, что я вас женил на нем? Я замуж вас выдавал. Почему я должен сейчас заниматься вашим браком? Вы же тогда решили, теперь сами решайте, что с ним делать. Не, ну как же, вы же так, кстати, гурум, аум, гурум. Я говорю, нет, вы что, ошибаетесь. Если кто-то меня придет и спросит, надо повторять святое имя?